Об этих датских событиях мы находим отзывы Екатерины в письмах ее к госпоже Бельке. Граф Ранцау, писала императрица, разогнал людей достойных и министров искусных, в числе которых, разумеется, стоит достойный граф Бернстов. Другие употребляют все усилия для отыскания подобных людей, а этот ребенок-король от них отделывается. Но тем хуже для него. Если граф Ранцау произведет перемену системы, как вы пишете, то это будет мастерское произведение глупости, и мы увидим, кто от этого сильнее будет кусать себе пальцы. К графу Бернсторфу я питаю величайшее уважение. Его уважение для меня лестно. Я была истинно огорчена его опалою. Его заслуга и достоинство, во всяком случае, заслуживали лучшей участи. Господин Остен, думаю, так умен, что не позволит себе участвовать в нелепостях графа Ранцау. Он может меня знать, и если действительно знает, то должен быть уверен, что интригами против людей, получивших от меня свои места, нельзя приобрести моего доверия. Только сумасшедшие молокососы и дети могут судить о других по себе и жестоко ошибаться. Это в порядке вещей. Но если господин Остен не потерял в Неаполе здравого смысла, то я должна предполагать, что он никак не решится на такие странности. Ну, а если решится, то даю вам слово, что промахнется и только получит репутацию интригана, потерявшего понапрасну свои труды. При виде постоянной суеты в Дании можно сказать, что эта страна кишит людьми, способными занимать важные места. Каждую минуту происходят там перемещения. Переменяют людей с такой же легкостью, с какой королева переменяет юбки, если только она их еще носит. Я бы хотела, чтобы Ранцау сделали поскорее великим визирем Дании, если он причиной всего зла, ибо тогда с ним случилось бы то же, что случается обыкновенно с визирями по прошествии некоторого времени. Визири такие же льстецы, как и он. Это они выдумали все нелепые титулы, употребляемые султаном. А Ранцау сказал своему государю, что он служит удивлением всей Европы. Чем больше королева даст помощников Струинзе, тем более надежды, что он ей опротивит. Все это и королевские оргии приводят в ужас. Вот ребятишки, которых бы надобно было посечь. Только Бог может спасти эту несчастную страну. В Швеции было решено не приступать к русской северной системе. События при Копенгагенском дворе грозили возможностью подобного решения и здесь, что производило очень неприятное впечатление в Петербурге. Англия по-прежнему хлопотала о союзе, и по-прежнему дело не улаживалось. Английский посланник лорд Каткарт приписал эту неудачу несогласию между двумя самыми влиятельными лицами при русском дворе, графами Паниным и Орловым, и решился помирить их. Когда граф Панин и граф Орлов сходятся во мнениях, то дело идет очень легко, сказал Каткарт своему министерству. Но когда графу Орлову можно внушить другие идеи, то выдвигается граф Чернышов и его друзья Голицыны, особенно первый, и это обстоятельство, кроме всех других неудобств, как следствие несогласия, проволакивает время, пока императрица не помирит обоих графов. Теперь вместо императрицы Каткарт взялся за это примирение и обратился к Сальдорну с похвалами графу Орлову. И граф Орлов — прекрасный человек, а о графе Панине и говорить нечего. Неужели же трудно таким достойным людям помириться? А если бы и была трудность, то ее должно отстранить, ибо этого требуют их собственные интересы, интересы императорской фамилии и государства. «Совершенно справедливо», — отвечал Сальдор. «Я и сам часто говорил об этом графу Панину, но дело чрезвычайно трудное, деликатное. Оба они очень застенчивы. Я не раз сводил их и оставлял одних, но я уверен, что никто из них первый не решится начать объяснение». Когда Каткарт предложил свое посредничество, то Сальдорн отвечал, что это принесет ему большую честь и пользу, но опасается, что с обеих сторон будет получен один ответ. «Мы находимся друг с другом в наилучших отношениях». Несмотря на это, Каткарт принялся за дело при первом удобном случае. Панин хвалил Орлова. Орлов — Панина. Орлов был разговорчивее, выразил сожаление, что не знаком с Паниным ближе, что между ними разница в летах, занятиях, удовольствиях, редко встречаются, кроме совещаний по особенным делам. А тут, обыкновенно он, Орлов, по своей живости, перебивает методическое изложение Панина, как скоро ему покажется, что понял, к чему тот клонил речь, а Панин хмурится. А он умолкает, и таким образом дело останавливается и мешает ходу других. Что он, Орлов, желал бы встречаться с Паниным чаще, без определенного занятия, и что в общем свободном разговоре они сделали бы гораздо больше. Он всю вину складывал на собственную нетерпеливость и недостаток методы и отдавал полную справедливость знаниям и способности Панина. Каткарт передал свой разговор с Орловым Панину, и тот очень благодарил его, хотя после этого не было ни с чьей стороны ни малейшей речи о чем-нибудь подобном. Однако Каткарт дал знать в Лондон, что заметил очевидную перемену, которая заключалась в том, что императрица гораздо ласковее стала обращаться с великим князем и публично обращать на него большее внимание. Граф Орлов стал относиться к нему с особенным уважением. Обращение его с Паниным начало отличаться большой приязнью. Они стали сговариваться между собой о делах, прежде чем идти в совет. Все этим довольны, кроме Захара Чернышова. Когда таким образом в Англии могли думать, что ее министр при Петербургском дворе оказанием важной услуги последнему должен был приобрести большое значение и, следовательно, может успешнее своих предшественников устроить заключение союза между Россией и Англией, в августе месяце граф Рошфор сообщил лорду Каткарту королевское повеление воспользоваться первым удобным случаем и предложить графу Панину союз, по-видимому, с отстранением камня преткновения, который мешал прежде его заключению. По-видимому, Англия соглашалась включить и Турцию в случай союза. Казус фаедерис, обязываясь выставлять известное количество военных кораблей на всех европейских морях, а не на одном Балтийском.